904 ноябрь 16. Сын мой, учителю первое место во всем, и в жизни, и в мыслях, и в чувствах. Если же кто другой или другое занимает это место, то можно ли удивляться, что и следствия получаются соответствующие? Незаметно вторгается земное и занимает почти все поле сознания, в то время как его должен занимать облик учителя света. Все же остальное быть лишь фоном, на котором разыгрывается мистерия жизни. Неземная очевидность, но действительность мира владыки должна давать тональность и окраску всему происходящему в жизни, но не наоборот. Если же это не так, значит, надо изменить установку угла отношения сознания к явлениям окружающего мира. Очень легко утратить соотношение правильное. Тогда незаметно для самого себя чаша весов очевидности начинает перевешивать, и весы беспредельности остаются без применения. Конечно, можно прожить и так, как живут обычные люди. Но тогда и жизнь станет обычной, и мысли, и чувства, и в сумерках, и без просветности обычного потонет мир высший и замолкнет учителя голос. Потому путь открыт и свободен тогда, когда в сознании первенствует владыка. Стоит лишь сравнить записи вчерашнего дня и сегодня, чтобы увидеть, какое влияние имеет на них правильная установка сознания. Надо запомнить, владыке всегда и во всем только первое место.